Седьмое. После трех недель в Этапле батальон отправили на фронт. Поезд полз невероятно медленно, стоял практически у каждого столба. Миновало больше суток, прежде чем плоские невыразительные равнины у Паде-Кале сменились более холмистой местностью. Железная дорога шла вдоль реки, от которой там и тут отходили неширокие каналы, а по берегам выстроились ряды тополей. Река называлась Сомма. Отсюда уже была слышна стрельба. Потом батальон прибыл в Амьен. Офицеров и солдат накормили из полевых кухонь на главной площади. И дальше они отправились пешим порядком, нагруженные тяжелой амуницией. Временами приходилось останавливаться или сходить на обочину, пропуская упряжки, тянущие боеприпасы и пушки. Вскоре город кончился, и они оказались на открытой Пикардийской равнине. Прямая дорога вела через поля алых маков или желтой горчицы. Хлынул проливной дождь, и пыльная дорога сразу превратилась в белое меловое месиво. Солдаты шагали мокрые и злые, пока не пришли в деревушку Рюмбампре, в 10 милях от Амьена. Тут они остановились на ночлег в условиях, которые вскоре стали для них привычными. Солдатам — солома в амбарах или на сеновалах, офицерам — раскладушки в тесных крестьянских жилищах. Дома, впрочем, были старые, основательные, с растрескавшимися балками и глинобитными стенами. Снаружи до самого горизонта простирались поля, заросшие прибитыми дождем васильками. Кругом виднелись следы войны, проломленные крыши, разрушенные строения, а впереди, совсем уже недалеко, слышался вой снарядов и грохот взрывов. Союзники обстреливали немецкие позиции. Весь следующий день офицеры и солдаты 11-го батальона провели в Рюбампре, занимаясь физподготовкой и тупо упражняясь в штыковом бое. В пятницу 30 июня их переместили в другую деревушку, ближе к линии фронта, а в субботу рано утром грянуло сражение. К счастью, 11-му батальону пока не полагалось участвовать в боевых действиях. Солдат держали в резерве, чтобы бросить в бой только несколько дней спустя. Генерал Дуглас Хейк, главнокомандующий, рассчитывал, что к этому времени германская линия обороны будет прорвана, и войска союзников смогут продвинуться далеко вглубь территории противника. Но вышло все иначе. В 7:30 утра в субботу, 1 июля, британские войска пошли в атаку. Среди атакующих был Роб Гилсон. Он служил в Сулховском полку в 11-м батальоне кембридширских стрелков. Солдаты выбрались из окопов по деревянным лестницам, построились в ровные шеренги, как их учили, и медленно зашагали вперед. Медленно, потому что каждый тащил на себе не менее 65 фунтов амуниции. Им сказали, что германская линия обороны практически уничтожена, и колючая проволока во многих местах порвана артиллерийским огнем союзников. Однако скоро они увидели, что проволока целехонька, а когда шеренги приблизились к немецким окопам, оттуда застрочили пулеметы. Батальон Толкина тем временем перевели в деревню под названием Бузенкур. Там пришлось стать лагерем в чистом поле. Только некоторые счастливчики, Толкин в их числе, поселились в хижинах. Было очевидно, что на поле битвы что-то пошло не так, как задумывалось. Раненые поступали сотнями. Многие из них были чудовищно изувечены. Целые отряды назначались копать могилы. В воздухе висела жуткая вонь разложения. В первый день битвы полегло почти 20 тысяч солдат. Но германская линия обороны не была прорвана и уничтожена. Заграждения из колючей проволоки почти везде сохранились целыми, и вражеские пулеметчики без труда косили шеренги англичан и французов, пока те приближались медленным шагом, представляя собой идеальную мишень. В четверг, 6 июля, 11-й батальон ланкаширских стрелков тоже вступил в бой. Однако в окопы отправили только первую роту, и Толкин, к счастью, опять остался в Бузенкуре. Прислушиваясь к грохоту близких разрывов, он перечитывал письма Эдит и просматривал свое собрание записок от членов ЧКБО. Он беспокоился за Гилсона и Смита, которые были в самой гуще битвы, и испытал невыразимое облегчение, когда ближе к вечеру в Бузенкуре объявился Смит, живой и невредимый. Смиту предстояло несколько дней отдыха перед возвращением в окопы, и они с Толкином постарались в эти дни встречаться и беседовать как можно чаще. Они говорили о поэзии, о войне и о будущем. Один раз они даже отправились бродить по полю, где еще колыхались на ветру красные маки, несмотря на то, что бомбежки и артобстрелы постепенно превращали поля в бесформенную грязную пустошь. Оба с нетерпением ждали вестей о Гилсоне. В воскресенье вечером первая рота вернулась с позиций. Человек 12 было убито и более сотни ранено, а уцелевшие рассказывали ужасные вещи. А в пятницу 14 июля двинулась в бой и вторая рота. То, что в тот день испытывал Толкин, переживали до него тысячи других британских солдат. Вышли они ночью, долго шли от лагеря до позиций, потом, спотыкаясь, пробирались по ходам сообщения длиной в милю, потом еще долгие часы неразберихи, пока, наконец, предыдущая рота не уступила им места. Связистов ждало горькое разочарование. В учебке все всегда было аккуратно разложено по полочкам, а тут они увидели кучу спутанных проводов и вышедшие из строя полевые телефоны. Вдобавок ко всему, по телефонам разрешалось передавать только самые простые сообщения. Немцы подключались к телефонным линиям и перехватывали приказы. Запрещены были даже рации, использующие морзянку. Так что вместо современных средств связи, связистам приходилось полагаться на световые сигналы, сигнальные флажки или, на худой конец, на курьеров и почтовых голубей. В первый день участия в боевых действиях роту Толкина присоединили к 7-й пехотной бригаде, которой предстояло атаковать разрушенную деревушку Овие, все еще остававшуюся в руках немцев. Атака быстро захлебнулась. Колючая проволока перед окопами противника опять не была порезана как следует, и многие коллеги полегли под пулеметным огнем. Но Толкин не был даже ранен. После 2 суток, проведенных на ногах, он, наконец, смог ненадолго прикорнуть в блиндаже. А через сутки его роту отвели с позиций. В Бузенкуре Толкин получил письмо от Смита. 15 июля 1916 года. «Дорогой Джон Рональд, сегодня утром прочел в газете, что Роб Гилсон погиб. Со мной все в порядке. Но что толку? Пожалуйста, не бросайте меня вы с Кристофером. Я страшно устал, и эта ужаснейшая новость повергла меня в глубокое уныние. Только теперь в отчаянии понимаешь, чем на самом деле было для нас ЧКБО. Дорогой мой Джон Рональд, что же нам теперь делать?» Толкин ответил: «Я сам, кажется, ощущаю, что ЧКБО пришел конец». «Нет», — написал ему Смит, — «ЧКБО не умерло и не умрет никогда». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2006 год. Страница 137. Конец примечания.